На следующее утро, задолго до рассвета, курьеры и полисмены выехали на Доусон. Но силы, которые стояли на страже интересов Ее Величества и распоряжались судьбами ее подданных, не давали курьерам отдыха. Неделю спустя они снова появились у реки Стюарт с грузом почты, которую нужно было доставить к соленой воде. Правда, собаки были заменены свежими, но ведь на то они и собаки. Люди мечтали хотя бы о небольшой передышке. Кроме того, Клондайк был новым северным центром, и им хотелось пожить немного в этом золотом городе, где золотой песок льется, как вода, а в танцевальных залах никогда не прекращается веселье. Но, как и в первое свое посещение, они сушили носки и с удовольствием курили трубку. И лишь несколько смельчаков строили планы, как можно дезертировать, пробравшись через неисследованные скалистые горы на восток, а оттуда, по долине Маккензи, двинуться в знакомые места, в страну индейцев Чиппева. Двое-трое даже решили по окончании срока службы тем же путем возвращаться домой, заранее радуясь этому рискованному предприятию, примерно так, как горожанин радуется воскресной прогулке в лес. Странный незнакомец был, казалось, чем-то встревожен и не принимал участия в разговорах. Наконец он отозвал в сторону Мейлмита Кида и некоторое время в полголоса с ним разговаривал. Принц с любопытством наблюдал за ними, и загадка стала для него еще неразрешимее, когда оба надели шапки и рукавицы и вышли наружу. Вернувшись, Мейлмит Кид поставил на стол весы для золота, отвесил 60 унций золотого песка и пересыпал его в мешок незнакомца. Потом к совету был привлечен старший погонщик, и с ним тоже была заключена какая-то сделка. На следующий день вся компания отправилась вверх по реке, а владелец выдровых шкур взял с собой немного провизии и повернул обратно по направлению к Доусону. «Я положительно не понимаю, что все это значит», — сказал Мейлмит Кит в ответ на вопросы принца. Бедняга твердо решил освободиться от службы. Видимому, для него это очень важно, но причин он не объяснил. У них, как в армии, он обязался служить 2 года, а если хочешь уйти раньше срока, надо откупиться. Дезертировать и оставаться в здешних краях нельзя, а остаться ему почему-то необходимо. Он это еще в Доусоне надумал, но денег у него не было ни цента, а там его никто не знал. Я единственный человек, который перекинулся с ним несколькими словами. Он поговорил с начальством и добился увольнения в случае, если я дам ему денег, в долг, разумеется. Обещал вернуть в течение года и, если я захочу, показать местечко, где уйма золота. Сам он и в глаза его не видел, но твердо уверен, что оно существует. Когда мы вышли, он чуть не плакал, просил, умолял, валялся передо мной на коленях, пока я не поднял его, болтал какую-то чепуху, как сумасшедший, клялся, что работал годами, чтобы дожить до этой минуты и не перенесет разочарования. Я спросил, до какой минуты, но он не ответил. Сказал только, что боится, как бы его не послали на другой участок, откуда он только года через 2 попадет в Доусон, а тогда будет слишком поздно. Я в жизни не видал, чтобы человек так убивался. А когда я согласился дать ему взаймы, мне опять пришлось вытаскивать его из снега. Говорю, считайте, что вы меня взяли в долю. Куда там, и слышать не хочет. Стал клясться, что отдаст мне всю свою добычу. Сулил такие сокровища, которые не снились и скупцу, и все такое прочее. А когда человек берет кого-нибудь в долю, потом ему бывает жалко поделиться даже половиной добычи. Нет, принц, здесь что-то кроется. Помяни мое слово. Мы еще услышим о нем, если он останется в наших краях. А если нет? Тогда великодушию моему будет нанесен удар, и плакали мои 60 унций.